так что пришлось помогать. Быстро закончив со сбором сувениров на память, мы отправились на учебу. Теперь-то мне хватит энергии для работы брони, случайно проговорился товарищ. ХМ, тебе показалось, и я вовсе не собираюсь конструировать тяжелый костюм в своем гараже. Гарри нервно засмеялся, а я лишь понимающе хмыкнул. Как скажешь, мэн, как скажешь. А я вот напротив, собираюсь сделать что-то такое. По-злодейски рассмеявшись, я включил очередной трек из бодрого плейлиста. Вскоре мы все же добрались до обители знания и поспешили на лекцию, столкнувшись с милой блондинкой в дверях. Благо самого лектора пока еще не было, и я успел перекинуться парой слов с Гвен, что была опечалена отказом Коннорса набирать лаборантов. Сославшись на проблемы со здоровьем, профессор приостановил свою преподавательскую деятельность. И это было странно, ведь во время нашей крайней встречи он прямо пышил здоровьем. Буквально через мгновение в аудиторию ворвался Эдриан Тумс. Кожаная куртка пилота с лихой эмблемой стервятника на груди и флагом Италии на плече тут же ставила его в один ряд с тем же Коннорсом, как минимум по эксцентричности. Звук тяжелых армейских берцев оглушительно разносился по притихшей аудитории, а хищный взгляд Тумса изучающе сверлил каждого сквозь антрацитово-черные авиаторы. «Как много вас набралось!» — лектор усмехнулся, оглаживая уже сидеющий ежик волос. «Сегодня мы поговорим о такой сомнительной штуке, как успех. Я не буду рассказывать вам сказки или же байки, которыми кормит свое верное стадо бизнес-тренеры. О, нет, сегодня мы поговорим о труде и его важности в построении вашего бизнеса, карьеры или чего бы там ни было». Хищная улыбка вновь наползла на лицо Тумса, и он все-таки снял свои авиаторы. «Мой старый друг Герман был выдающимся специалистом в сфере электроэнергии и способах ее передачи. Также он был крайне умелым механиком и даже жену урвал себе методистку. Только подумайте, и где он ее взял, спросите вы». Лектор вновь улыбнулся. «Оказывается, Восточная Европа таит в себе красоток, и он урвал не то украинку, не то уругвайку, но борщ она готовит знатный, так что я ему даже завидую». Из аудитории послышались первые смешки. А теперь перейдем к самому Шульцу. Герман никак не мог устроиться на работу. Пусть он и был высококлассным специалистом, но его никуда не брали без опыта работы. И вот уже кажется, замкнутый круг, не правда ли? Но он нашел себе сподвижников из числа старых друзей, коллег и бывших сослуживцев. Менторским тоном вещал Тумс, так он и открыл свою мастерскую для кастомизации различного толка и вида, а я стал его первым инвестором. Именно вкладывая деньги в других, мы зарабатываем сами. Эффективный менеджмент и грамотная кадровая политика как основа вашего успеха. Вы, конечно, можете быть гениями, но без хорошей базы вас просто сомнут конкуренты. Лектор хищно осклабился. Мой первый бизнес был уничтожен империей Старка. Словно дорожный каток, эта корпорация смела все, что мы строили все эти долгие годы, и главное, походу, даже так и не заметив. С огнем в глазах начал вещать лектор. Впрочем, о принятии поражения мы поговорим в следующий раз, а теперь вернемся к теме. Герман не сдался, и буквально из какого-то инопланетного мусора собрал невиданный ранний образчик гравитационной платформы, что позволил нам восстать, словно фениксу, из пепла нищеты и страха безработицы. А теперь подведем итоги. Нужно работать и не сдаваться, ведь труд сделал людей теми, кем они являются сейчас. Я не ученый, лишь умелый управленец, но все-таки настоятельно рекомендую вам обратить внимание на эту сферу, ведь куда лучше управлять, чем бегать по чужим поручениям. Не правда ли? Тумс усмехнулся и закончил лекцию провокационным вопросом, вытащив следом из внутреннего кармана своей куртки пузатую фляжку. Он жадно отпил и, кивнув напоследок студентам, весьма проворно удалился из аудитории. Пытаясь переварить крайне странную лекцию, я на полном автомате начал собираться, но тут меня окликнул Гарри с уже увиденной ранее блондинкой, что с любопытством изучало меня. Было в ней что-то грациозно кошачье, да и сами зеленые глазки хищно наблюдали за мной, словно пытаясь понять, а не мышка ли я, или же все-таки новый друг. Признаться, у меня впервые такое чувство, и это до нельзя любопытно. Весь этот азарт вызывал во мне интерес к новой знакомой Гарри. Уж не мадемуазель ли это Харди? Значит, ты и есть тот самый Питер Паркер? Загадочно улыбнулась блондинка. Тот самый, усмехаюсь в ответ. Красавчик с мозгами и не дурак подраться. Тут же резюмировала девушка. Мой тренер по кендо говорил о парне, что прошел все додзё в городе и зверски избил лучших учеников. И знаешь, «Ты чертовски похож по описанию». Улыбка блондинки стала немного ехидной. «Да и со слов той же Гвен, ты положил парочку террористов в ночном клубе без особых проблем. Так что да, Паркер, ты именно тот самый». Нагло усмехнувшись, она лаконично закончила свой анализ такой неведомой зверушки и тут же поставила точку одной милой улыбкой. «Ты права, я единственный и неповторимый», нацепив выражение лица понадменней, я не стал спорить и лишь наблюдал за лицом Гарри, что совсем не скрывал своих эмоций и удивления. «Так чем я могу вам помочь, мисс Харди?» «Просто Фелиция», она тут же ответила, поправляя меня, видимо, не сильно жалуя весь этот официоз. «Мне любопытно общаться с новыми людьми, а ты выглядишь крайне любопытно», практически промурлыкала девушка мне на ушко. «Так что будь чуточку смелее, Паркер, и пригласи уже девушку на ужин», агрессивно продолжила блонди. «Все непременно, но в следующий раз. Тут же вежливо отшиваю красотку, ведь у меня еще столько дел. Один дуговый реактор чего стоит, а уж про образцы генного материала одного монстра и того любопытней, так что в следующий раз, Мон Амур, а ты хам», тут же ответила девушка, но уже тоном разъяренной фурии. «Ты первый, кто смеет отказывать. Впрочем, это лишь рекомендация и ничего более». Платиновая блондинка вновь очаровательно улыбнулась. «Что поделать, порой у людей имеются обязанности и крайне мало свободного времени, так что приходится жертвовать общением со столь обворожительным ангелом, как ты, Фелиция. С арктическим спокойствием произношу я».